Глава 6. Мария. Артем у психолога. Вроде нормальная, улыбчивая тетка была рада Теме, даже обняла его при встрече. Думаю, это хороший психолог, раз определила, что мальчику нужно тепло и внимание. Меня на прием, естественно, не допустили, сообщив, что я могу забрать Артема через 40 минут. Выхожу на улицу подышать воздухом. Сегодня солнечно, щурюсь. Иван курит, облокотившись на машину. Такой стильный, в каком-то модном спортивном костюме и черных очках. Улыбается мне. «Слушай, я забегу ненадолго в магазин», указываю на супермаркет напротив. «Последи за Артемом, мало ли, вдруг он раньше выйдет». «Ну зачем такие красивые ножки?» Выразительно осматривает мои ноги в капроновых колготках. «Будут бегать на каблуках. Сядь в машину». «Послушай музыку, котенок. Я сам сбегаю. Скажи, что купить». «Да, Ванечка подкатывает. Вообще он симпатичный, веселый, и я бы с удовольствием его поэксплуатировала, но мне нужны прокладки и гель для интимной гигиены». «Будешь называть меня котенком, я буду звать тебя зайчонком», — усмехаюсь. «Да, я тоже флиртую, но больше от скуки». «Договорились, котенок». Улыбается парень. «Ух, какой! Я думала, откажется. Обычно мужчины не любят все эти сюси-пуси». «Спасибо, зайчонок, но, боюсь, список моих покупок тебя шокирует». Машу ему ручкой и ухожу в магазин. Быстро покупаю необходимые вещи, захватываю на кассе шоколадку. Я шоколадная наркоманка. Если не съем в день хотя бы пару долек, меня ломает. Хочется взять и Теме, но ведьма, то есть Раиса Алексеевна, нам запретила сладкое. Нет, ну в конце концов, сахар же ему можно в чай или в кашу. Что будет от маленькой шоколадки? Прихватываю и ему молочный батончик. Выходя из магазина, сразу раскрываю свою плитку и с блаженной улыбкой закидываю дольку в рот. И все. Мир становится ярче, а жизнь лучше. Иду к Ванечке, который стоит возле машины уже с двумя бумажными стаканчиками кофе в руках. «Это тебе», — протягивает мне кофе. «Спасибо, зайчонок», — принимаю стаканчик. «Да не за что. Поделишься шоколадкой?» Тянет свою наглую руку к моей прелести. Отламывает почти половину. «Эй, не так много?» — убираю шоколадку. «Жадина», — усмехается. «Любишь шоколад?» Киваю. «Учту». Отпивает кофе и в наглую закидывает руку мне на плечи, приобнимая. «Ну ты-то не наглей?» Уворачиваюсь от его рук. Болтаем с Иваном, пока ждем Тему. Точнее, болтает Ванечка, постоянно смешая меня. Это единственный человек в окружении, с которым легко и весело. Все остальные — тяжелые люди. Забираю Артема, помогая одеться. Когда надеваю мальчику кроссовки, он сжимает пальцы и хмурится. Жму на носки кроссовок и понимаю, что они ему маловаты. «Тебе жмут кроссовки?» Заглядываю ему в глаза. Пожимает плечами. «Ходить неудобно, а пальчики болят». Кивает. «Ой, да ты вырос из них». Смотрю на кроссовки. Вроде новые. Кто-то купил их уже маленькими. Или я не ту обувь взяла? Набираю Роберта Станиславовича. Да? Голос, как всегда, холодный, немного грубый. У него никогда не бывает хорошего настроения. Добрый день. Ближе к делу, Мария. Закатываю глаза, чем смешу Артема. Артему мала обувь, нужно купить другую. Мы как раз рядом с торговым центром. Покупайте, Иван расплатится. Хорошо. «И, Мария, все, что касается трат на Артема, не требует моего разрешения. Если надо, покупай или проси Ивана». Не успеваю ничего ответить, мужчина сбрасывает звонок. Ему мои ответы не нужны. «Ну что, пойдем купим тебе новые кроссовки?» Подаю мальчишке руку. Помимо кроссовок, мы прихватили еще кепку с Человеком-пауком, которая приглянулась Артему. Запрещенный мультик очень понравился мальчику. Не смогли пройти мимо магазина игрушек. Артем просто прилип к витрине с фигурками супергероев. Пришлось прихватить парочку. Потом мальчишка схватил плюшевого кролика с розовыми ушами и отдал его мне. Насколько я поняла, это его подарок. Как я могла отказаться от подарка? Денег мы потратили прилично. Боюсь, папа настучит нам по жопе. Ну и пусть. Тёма был очень рад. Пусть запишут эти траты на мой счет. Иван паркуется возле ворот, достает из багажника пакеты с нашими покупками и вручает мне. «Дальше сами. Мой рабочий день закончен», — сообщает он мне. «У тебя завтра выходной». Киваю. «Есть планы?» «Нет у меня никаких планов и дел. Зарплата не скоро. Что мне делать в городе без денег? Но завтра придет Раиса Алексеевна, и сидеть с ней целый день я не намерена. Высплюсь, а там по обстоятельствам». «А твои обстоятельства могут быть связаны со мной?» «Какой шустрый. Есть предложение?» «Предложение море, кино, вино, прогулки, ресторан». Ведет бровями. «Нет, это уже свидание. Свидания у нас, Ванечка, не предусматриваются». Вздыхаю я. «А что так? Не свободно?» «Свободно, но...» «Ясно. Мы еще недостаточно знакомы, все дела». Смеется. «Так я и не...» Посматривает на Артема, который играет фигуркой супергероя. Наклоняется к моему уху. «Так и я не в трусики к тебе лезу. Так просто погуляем для начала, развеемся, без обязательств». Шепчет мне на ухо. «Посмотрим, я подумаю». Отхожу от него на шаг. «Ну, подумай, котенок, и завтра собирайся, в полдень заеду. Выспишься до этого времени». «Наглец!» — смеюсь я. Иван подмигивает и садится в машину, уезжая. «Артем, оглядываюсь, а пацан уже гладит рыжего кота, который ластится к нему. А ты кто такой?» Присаживаюсь на корточке, тоже поглаживая кота за ухом. Тот сразу начинает громко мурчать. Рыжий котяра не похож на бездомного. Упитанный, шерсть блестящая, ухоженный. Оглядываюсь. «Ты чей такой красивый? Иди домой». Но коту все равно. Он продолжает к нам ластиться, а потом и вовсе залезает на руки к Артему. Пацан довольно прижимает его к себе. «Темочка, это не наш котик. Его хозяева будут искать. Оставим его здесь. Он уйдет домой». Но мальчик упрямо качает головой и прижимает кота к себе. «Понимаю, в доме нет животных, но меня сегодня же выгонят с этим рыжим котярой на улицу. Представляю лицо ведьмы, когда она обнаружит еще одного жильца». Навстречу нам идут две девочки. «А вы не знаете, чей это кот?» — интересуюсь у них. Отрицательно крутит головой. «Ладно». Иду к соседским воротам. Там тоже огромный особняк. Звоню. В домофоне раздается детский голос. «Рыжий кот не у вас потерялся?» Спрашиваю. «Нет, не у нас», — недовольно отвечает женщина, отключаясь. «И что нам делать с этим чудом?» Растерянно интересуюсь у Артема, а тот деловито несет его к нашим воротам. «Хорошее решение. Не бросать же животные на улице». Но, боюсь, Роберт Станиславович не оценит нашу сердобольность. Ладно, возьмет его на время, а там и хозяева найдутся. В конце концов, общение и забота за животными — очень хорошая терапия. «Ладно, пусть погостит у нас, пока хозяева не нашлись», — сообщаю Артему, открывая калитку. Дома, пока Тема обнимается с котом, звоню Ивану. «Ты недалеко уехал?» «А что, уже соскучилась?» — хитро интересуется он. «Ага, очень. Слушай, у меня просьба. Заскочи в зоомагазин, купи кошачий корм и кошачий туалет. Привези, пожалуйста. Только расплатись не с карты Роберта Станиславовича, а своими деньгами. Я верну тебе их». «Не понял. А зачем?» «Ну, так вышло», — усмехаюсь я. «Сделаешь? Очень надо. А я обещаю, что завтра вся твоя». «О, заманчиво. Через 20 минут буду». И вот у нас в доме кот. Назвали его пока Гарфилд, потому что очень похож. Рыжик воспитанный и к туалету приучен. Тёма очень рад. Весь вечер играет с ним. Я привязала к шнурку бумажный бантик. Артём носится с этим шнурком по гостиной, а кот, как ошалелый, за ним, вызывая радостный смех пацана. Мне тоже весело, но одновременно волнительно. Постоянно посматриваю на часы в ожидании прихода хозяина дома. Я опять много на себя взяла и еще не знаю, как буду выкручиваться. Надеюсь, нас с рыжим чудом завтра не вышвырнут из этого дома. Снова благополучно засыпаю вместе с Артемом при чтении сказки. Кажется, засыпаю даже раньше Темы. Не знаю, как у меня так выходит, хотя я всегда отрубаюсь при виде подушки. Меня снова будет Роберт Станиславович, нависая надо мной. Распахиваю глаза, встречаюсь с его синей ледяной бездной. Сглатываю. Нам конец. Мужчина выразительно указывает мне на дверь и идет на выход. Тихо поднимаюсь с кровати, убираю книжку, прикрываю мальчика одеялом, глубоко втягиваю воздух, поправляю пижаму, приглаживаю волосы и иду на выход. Роберт Станиславович стоит возле кресла и смотрит на спящего кота. Мужчина слышит мое появление и переводит на меня вопросительный взгляд. «Ну, как-то так», — глупо развожу руками от растерянности.